уйдешь от меня. За деревней лес густой, не бойся, милая, постой. Скажи, зеленая елка, кого буду я любить? Кого буду я Поверь, я люблю тебя теперь. Ла-ла-ла-ла-ла. Смотри на солнце, на луну. Поверь, люблю, не обману. Ла-ла-ла-ла-ла. Я хожу, хожу, хожу, за парни запинаюсь я. Ла-ла-ла-ла.